Эпизод 20. «Стёпа!» — шикнула я на него. «Не ругайся, тут ребенок. Это во-первых». «Не ругайся, да?» Схватил он меня за локоть так, словно я — его собственность, и вообще что-то ему должна. «Не ругайся? Пока ты на свидание бегаешь, мне сесть мирно и сидеть? И не ругаться еще, да?» «Да», — дернула я рукой, совершенно не поддавшись на его провокации и давление. «Что он хочет, не понимаю. Он сам меня бросил. Теперь пусть за своей избранницей новой и следит, и с нее отчета требует. Что это такое вообще?» «Не ругайся, это во-первых. Отпусти меня, не хватай. Это во-вторых». «Ну?» Я тянула свою руку, остановившись посреди аллеи, демонстрируя, что дальше, как под конвоем, я путь продолжать не собираюсь. Стёпа что-то снова сказанул непечатное, но так, что Варя уже не слышала бы. И отпустил меня. Ребенок смотрел на нас во все глаза. Такое поведение при детях мы себе не позволяли. Но сейчас эта война друг с другом словно нас обоих свела с ума. «Не смей меня хватать!» — прошипела я ему в лицо. «Тем более на людях. Ты чего мне скандалы на улице устраиваешь?» «Ладно», — сузил глаза он. «Приедем домой, там поговорим». «Ко мне домой», — поправила я мужа. Бывшего уже, фактически. «Кстати, перед работой зайду таки в суд. Заявление подам на развод». «Хм, поехали», — хмыкнул Стёпа. И мы втроем снова зашагали к выходу из парка. Варя взяла меня за руки и опасливо поглядывала на отца. Она понимала, что между нами происходит что-то неладное, нехорошее, что мы ссоримся. В силу своего возраста, деталей и нюанса она понять, конечно, не была способна. Но негатив из ссоры понимала и видела прекрасно. И ребенка это пугало. Меня снова охватила злость на папашу Варюши. Это он делает больно ребенку и заставляет страдать и меня, и детей. Все из-за него. Сидел бы дома, ловелас седой. Не было бы ни у кого сейчас проблем, страхов и боли. Нет, понесла его нелегкая по кочкам. Гулять ему захотелось, новых ощущений. А нам страдай. За свою боль я, может быть, когда-то и прощу его. И смогу не вспоминать в том, как он безжалостно всадил мне нож в спину, и своих горьких, одиноких слез в подушку. Но боли, слезы детей я ему никогда не прощу. Да и они потом тоже все поймут. Что же ты, дурак, наделал? Или все-таки мы? «Давай сюда свой ранец неподъемный», — сказал Степан, забирая у дочери ее ношу. Устала, небось, тащить. Она не ответила ему. Слишком в мысли свои погрузилась. Молча отдала вещь и шла, глядя себе под ноги. Расстроился ребенок, чего уж там говорить. Да и у меня самой на душе была та еще стужа, поистине зимняя. Пока мы ехали к нашему дому, метель поднялась нешуточная. Я грустно улыбнулась, глядя в окно на пролетающие мимо витрины города. А ведь скоро Новый год. Город уже начали украшать новогодней атрибутикой. Люблю Новый год и город, украшенный к празднику. Тогда мир кажется чуть более красочный, сказочный и добрый. А в носу волей-неволей стоит запах мандаринов, которые мама только что почистила для нас. И мы будем уплетать сладкие дольки за обе щеки под любимые новогодние сказки по телевизору. Впрочем, теперь у меня другая радость — чистить мандаринки Варьке, которая теперь вместе со мной ест их подсказки перед телеком. А потом я снова загрустила. Ведь этот Новый год мы будем праздновать уже без того, кто собрался бросить семью и уйти в поисках лучшей жизни лучшей. Стёпа будет загадывать новогоднее желание с ней. Старшие дети — праздновать с друзьями. А я буду сидеть возле елки под куранты, только с Варей. Вот такой вот грустный праздник будет этой грустной, особенно холодной зимой.